Мне нужно, чтобы вы привезли ко мне хорошую знакомую Беннета, некую Элен. Да, я здесь. Минутку. Ленни, ее адрес. Ленни назвал адрес Элен, и Коллиди повторил его в трубку. Потом Коллиди направился в другую комнату. Все остальные один за другим двинулись за ним. И вскоре я услышал звон стаканов, оживленный смех. Громче всех хохотал Собел. Зазвонил телефон. Из соседней комнаты выбежал Макси и взял трубку. Назвав себя, он принял сообщение, и когда в дверях показался Коллиди, он, не вешая трубку, сказал: «Сообщают, что птичка улетела. Не сказали, куда?» «Нет, но там у дома есть киоскер». Он задержался и видел, как она покинула дом с парнем. И он этого парня тоже знает. Это был наш Хью Педл. Во мне теперь не было никаких ощущений, ничего. Я только стиснул зубы. «Знает ли он, куда они пошли?» Макси повторил вопрос, выслушал ответ и сказал: «Этот киоскер видел, как они сели в такси, взяли его на стоянке около самого киоска, и киоскер знает этого таксиста. Все?» «Нет. Говорит еще, что два парня уже направились на розыски этого таксиста. Передайте, что как только они узнают, куда направился Педл, немедленно пусть сообщат. Слушаю». Макси передал распоряжение и положил трубку. «Похоже на то, что советник следует вашей линии рассуждений, Ленни. События начинают проясняться». «Ублюдок!» — прорычал Ленни. «Однако ловкий ублюдок», — уточнил Коллиди. «Действует с обоих концов. Проучить его придется вдвойне». «Что вы намерены делать?» — спросил Собел. «Я? Ничего, абсолютно ничего. Я буду находиться в каком-нибудь известном приличном баре, на виду у многих людей, вот и все. Но вы, Ленни, вы другое дело. Будьте у телефона и ждите звонка. Мне нужно, чтобы вы взяли Педла. Это ваше дело, и вы за него отвечаете». «По-видимому, он затащил ее куда-то, где удобно выжать из нее информацию». Коллиди остановился, о чем-то подумал и, повернувшись ко мне, сказал серьезным тоном: «Гип, у вас большое чувство по отношению к этой женщине, не так ли?» Я промолчал, но он и без этого знал, что это так. «И вы знаете, на что способен Педл, чтобы вырвать у нее нужную информацию?» «Да, но она ничего не знает», — воскликнул я с отчаянием. «Неужели сосунок?» — проговорил Собел, ухмыляясь. «Спокойно, Ленни», — резко оборвал его Коллиди и продолжал, обращаясь ко мне. «Если вы знаете, куда он мог направиться с ней, то мы быстро смогли бы помочь ей избавиться от Педла». Я покачал головой. «В таком случае вернемся к нашему первоначальному предложению. Если вам известно, где находятся бумаги Беннета, и вы сможете для нас их добыть, то мы берем на себя заботу о Педле, и Элен будет в безопасности. Кроме того, с вами мы будем иметь чисто деловой разговор. Ничего, кроме папки Беннета, нас не интересует». Так как я ничего не ответил, он пожал плечами и сказал: «Что ж, поступайте, как знаете». Подошел с широкой ухмылкой на лице Макси и сказал: «Шеф, вы не позволите мне попробовать, если я сейчас...» «Будьте дальновиднее, Макси», — глядя мне в глаза, Коллиди сказал. «Вы ведь ничего не знаете, не так ли, Дип?» «Конечно, это так. Разница только в том, что Дип вскоре будет готов на все, лишь бы спасти любимую женщину. И не понадобятся даже ваши хирургические и химические эксперименты. Он будет готов рассказать нам все, что знает, если, конечно, он действительно что-то знает. Так что, Макси, придется немного подождать. Он от вас не уйдет». И так все было ясно. «В любом случае, я должен буду умереть». В их положении не было выбора. Коллиди надел с помощью Собела плащ, новую гамбургскую шляпу и стал похож на банкира. Ткнув в мою сторону пальцем, он сказал: «Держите здесь Тони и Эда. Я в них не нуждаюсь». «Делайте то, что вам говорят», — оборвал его резко Коллиди. «Ждите звонка. Когда местонахождение Педла и женщины будет обнаружено, вызовите одну из наших групп. Не забудьте, что Педл не действует один, с ним его люди. Наша группа должна будет окружить то место и действовать только под вашим руководством. Неважно, что случится с Педлом, но желательно доставить сюда живую женщину. У Макси будет два объекта. При необходимости с парнями Педла не церемоньтесь. В любом случае, помните, что нам нужна только информация. Периодически я или кто-либо от моего имени будут справляться о ходе операции по этому телефону. Операции будете руководить вы, а потому Тони и Эд должны находиться здесь неотлучно. Вам все теперь ясно?» Собил кивнул головой и сказал, что все будет выполнено. У двери Коллиди обернулся и сказал: «Очень жаль, Дип, но вы зря пытались идти против нас».